Да знаю я. Итак, Блэкпудинг закончился быстро. Ну вот, я полагаю, что если мы будем питаться так постоянно, то станем достаточно сильными и победим. Что скажете? Ага, почему бы и нет? От этой еды характеристики растут быстрее, чем от неумелой прокачки. Возможно, так будет не всегда, предупредил я, потому что множители бонусов порой меняются после достижения определенного порога. Скорее всего, мы рано или поздно наткнемся на какие-то ограничения этого метода. Ну и что это было за блюдо? Спросила Кидзуна. Оно выглядело как очень простой торт. Хе-хе. Мадракон сложил руки на груди и воспарил над столом с надменным видом. Мог бы обойтись и без пафоса. Кидзуна с улыбкой посмотрела на Мадракона, затем снова на меня. Неужели ты сделал его из материалов, которые мы нашли в замке Мадракона? Но тогда это блюдо из редких продуктов. В каком-то смысле это и правда редкий продукт, но добыть его проще простого, потому что иначе блюдо не попадало бы под условия. Мне ведь нужно готовить достаточно для вас всех. Ну, Наофуми, из чего оно? Еще раз спросила Кидзуна. Похоже на какой-то тонкий шоколадный торт, в который зачем-то добавили соль. И мне так показалось. Ицуки и Лисия тоже поделились своими мнениями и недоумением по поводу Блэкпудинга. Но ведь на вкус он совсем не шоколадный, возразила Кидзуна. Откуда тогда взялся этот цвет? Всем начало казаться, что они съели нечто ужасное, хотя это совсем не так. Да, это необычное блюдо, но эффективное. Правда, я замучился его обеззараживать, но оно того стоило. Что, в смысле, оно было заразным? Переспросила Кидзуна. Тем временем, Рафталия и остальные уже начали понимать, что я не хочу отвечать, и повернулись к Фира. Не к касаткам, те, конечно, понимали, что едят, но вряд ли ответили бы прямо. А вот Фира, которая почему-то отказалась от угощения, уникальный случай. Как же странно видеть лица товарищей, которые гадают, что же такое обеззараженное, но ужасное они съели, с аппетитом, замечу. Погоди-ка, Наофуми, это же не... Кидзуна побелела, показывая на несъеденный блэкпудинг Фира. Вот скажи мне, Кидзуна, представь себе игру, в которой надо собирать продукты и готовить еду для своих друзей, чтобы сделать их сильнее. Где в ней, по-твоему, были бы продукты для самых эффективных угощений? Что? Ну, наверное, ГМ, либо в секретных подземельях, либо в логове последнего босса. Кидзуна вдруг обо всем догадалась и посмотрела на гордо парящего мадракона круглыми глазами. Вот именно, этот блэкпудинг, он же пудинг с кровью, я сделал из крови мадракона. Буэ-э-э-э-э. Все, за исключением самых сильных духом, Рафтали, Рафтян, Касаток, Эснобарта и так далее, выбежали из зала совещаний, зажав рты. Чем ты недоволен? Это очень эффективная еда, так что ее надо есть, бросил я Ларку, когда он вернулся. Паренек Наофуми, ну есть же в мире вещи, которые делать нельзя, проворчал он в ответ, но мне было плевать, нечего делать в наших рядах, если не можешь вынести таких мелочей. Кстати, никому из них так и не удалось достать из себя пудинг, потому что он так быстро впитался в тело. Я не позволю вам отвергнуть мой драгоценный дар, обиженно заявил Мадракон. Ничего, некоторые съели пудинг спокойно, виноваты только те, кто ушел блевать. Нам твое разрешение не нужно. А я так старался сделать блэкпудинг, чтобы вам было проще его съесть. Может, в следующий раз приготовить кровавую мэри, чтобы хоть касаток порадовать? Думаю, у более простых блюд, вроде тех же коктейлей, бонусы будут еще выше. Дело не в этом, крикнул Ларк. Неужели это единственный способ одержать победу? Задумалась Грасс. Вас невозможно воспринимать всерьез, потому что вы и без этого постоянно носите сделанное из меня снаряжение. Мы, конечно, сделали себе много чего из трофеев, которые собрали после победы над тобой, но кровь, это все-таки неправильно, возразила Кидзуна. Что тут неправильного, возразил я. Мы забрали у Мадракона часть крови и восполнили ее потерю едой, исцеляющими заклинаниями и лекарствами. Взяв у него, по сути, часть силы, мы теперь можем примешивать ее к еде и быстро набирать кулинарный опыт. А это, в конце концов, приведет к тому, что я смогу готовить для Мадракона еще более роскошные пиры. У нас взаимовыгодное сотрудничество в чистом виде. Впрочем, если они настолько против Мадракона, есть и другие монстры. Хотя, конечно, я не думаю, что мы найдем что-либо эффективнее крови Мадракона. По крайней мере, для нас. Едва ли у кого-то еще настолько качественная кровь. Можно, конечно, обойтись Фира. Тем более, она теперь владыка ветра. Я посмотрел на Фира, и она тут же замотала головой. Нет, зачем меня готовить? Думаю, Матеису бы кое-какие части с удовольствием съел. Какие? Не могу сказать, слишком пошло. Кидзуна, вас куриный бульон не устроит? Если Фира достаточно долго посидит в ванне, должно получиться. Нет, пить воду, в которой мылась Фира. Да ты маньяк, выкрикнул Ларк. Уверен, Матеису пил бы, пока не умер. Любовь зла. Кстати, я вспомнила, что в Шильдвельте готовили еду из молока, которое получали от зверочеловеческих женщин, пробормотала Рафтелия, глядя в пустоту. Ах да, так ведь тоже можно. В общем, блюдо получилось на славу. А если не хотите его есть, то всегда можете умереть в бою или путаться под ногами товарищей. Так нечестно, паренек на Афуме. Вкус, конечно, вопрос спорный, но прямо сейчас это самое эффективное из доступных нам блюд. Можете считать это питательным напитком, а не едой, предложил я, вспомнив отзывы Йомаги и Цугуми. Они могут рассматривать этот пудинг как энергетик, который вынуждены пить бедные офисные рабы, или, в данном случае, воины, которым приходится заниматься сверхурочной работой. Черт, может, вам даже удастся высушить Мадракона и избавиться от него навсегда. Попробуйте, если сможете. С вызовом в голосе отозвался Мадракон. Такое чувство, будто вы довели кулинарию до абсурда, на Афуме сама. Впрочем, как обычно, сказала Рафтелия, словно смиряясь с неизбежным. Мы должны хвататься за любые возможности, иначе победы не видать, Грасс. Похоже, разделяла ее чувства. До сих пор упрямились только Кидзуна и Ларк. Как бы там ни было, метод усиления зеркала работает на полную катушку, хоть и с перегибами. С книгой тоже все хорошо. Беспокоиться остается лишь за пока еще неизвестные нам методы священного оружия, с которыми мы можем столкнуться в бою. Что касается нашего уровня, то он продолжает расти, хотя я и не представляю, на какие цифры нужно ориентироваться. Хаэм, Мадракон вдруг к чему-то прислушался. Что такое? Нечто странное приближается к моей земле. Нечто странное? Опять кто-то вроде Рина номер два? Вдруг в зал совещаний заглянул посыльный. Король Ларк, срочное донесение. Мы получили информацию, что вражеские войска выступили в нашу сторону. Похоже, они все-таки успели сделать первый шаг, заметил я. Эх, ладно, что поделать. Передай армии Альянса, пусть тоже готовится выдвигаться. Том 19, глава 9. Проверка на всякий случай. Вражеская армия наступает с невероятной скоростью. Прямо сейчас битва происходит уже в портовом городе. По донесениям, там зверствует сильный враг, вооруженный топором. Портовый город – это тот, где дом Кидзуны. Быстро же враги туда добрались. А что касается врага с топором, то я сразу подумал про доспеха. Значит, именно туда я и направлюсь, заявил Ицуки, закончив играть. Ицуки сама, конечно. Если Мару-сан там, то мы должны его остановить. Разумеется, Лисия собиралась присоединиться к нему. Для них это и правда важная битва. Они относятся к доспеху примерно как я к Суке. Укрепите оборону песочных часов. Мы тоже пойдем в бой. По плану Ларка мы должны присоединиться к Кидзуне и остальным. Вообще, священным и клановым героям не совсем правильно участвовать во внутренних мировых конфликтах, но поскольку враг тоже пользуется оружием, нам нельзя сдерживаться. Казалось бы, то, что вражеская армия только выдвинулась, должно было дать нам время на подготовку, но тут нужно учитывать мобильность. Мы до сих пор не вернули клановую лодку, и это настораживает. К счастью, теперь мы с помощью кланового зеркала можем в мгновение ока попасть туда, где должна начаться битва, так что определенное поле для маневра у нас есть. Увы, оно ограничено тем, что я могу перемещаться лишь к зарегистрированным зеркалам. А если это зеркало разобьют, то путь закроется. Если прибавить к этому то, что зарегистрированных зеркал не может быть слишком много, то навык в целом получается довольно сложным в использовании. А в твоих землях, Мадракон, не понимаю. Вторжение происходит слишком быстро. Я чувствую нечто похожее на священного или кланового героя, но есть и другая частота, похожая на мою. Поскольку оба вторжения начались одновременно, нам, наверное, придется воевать на два фронта, уточнил я у него. По-видимому, да, враги двигаются по глупому маршруту, и я не могу понять, чего они хотят. Дураки часто бывают непредсказуемыми. Мадракон, ты для начала скажи, есть ли что-то опасное в том, что кто-то вторгся на твою территорию. До недавнего времени у его земли не было хозяина. В его отсутствие воины за власть стащили землю. Да, сейчас было бы очень удобно напасть на нее, чтобы присоединить территорию к своей, но я не вижу никакой выгоды в таком шаге. По крайней мере, в мою голову никаких объяснений не приходит. Вообще, нет. Но я все равно волнуюсь, что их так заинтересовало на моей земле. Действительно, мне и самому было бы неприятно отмахнуться от этого нападения как от ничего не значащего, а потом узнать, что как раз оно и было по-настоящему важным. То, что нам кажется мусором, для кого-то может быть сокровищем. Ты не можешь определить, что это за герой. Случайно, не гарпун, паренек на Афуме, ты же не собираешься сомневаться в том, что гарпун возглавляет армию, которая надвигается на нас. Про это даже в докладе сказано. У наших врагов есть технологии и оружие, о которых мы пока не знаем. Вдруг они умеют создавать двойников, и я напомню, что клановая лодка до сих пор у них. Достаточно вспомнить лисицу, которая работала на такта. Даже Рафтелия могла бы создать двойника с помощью своей магии. И Рафтян, кстати, тоже. Увы, это так. Вынужден признать, что ничто не способно сравниться с лодкой по мобильности, голосом знатока заявил Эснабард. Сила лодки очень пригождается как при наступлении, так и при бегстве. Можно даже сказать, что пока лодка находится у врагов, мы никогда не сможем перехватить у них инициативу. Пока не ясно, что задумал враг, но это надо выяснить, сказал я. Ларк, давайте вы начнете без нас. Мы, если что, всегда сможем прийти с помощью зеркала. В крайнем случае передадите мне сообщение через Сейн. Хотя я думал приказать Сейн остаться с Ларком, чтобы быть связной, она вдруг скривилась и вцепилась в мою одежду. Ее можно понять, если враги собираются поймать нас в ловушку, то наверняка наведут помехи, которые не дадут ей телепортироваться. Из-за этого она уже много раз не могла ничего сделать, и ей это, видимо, надоело. Ладно, как хочешь. Хоть мне и хотелось назначить Сейн на роль посыльной, я не могу ее заставлять, когда она так кривится. Из-за особенностей замка Мадракона портальные навыки Лиси там тоже не работают. Мадракон создал там настолько сильное поле магии, что оно подавляет практически любую телепортацию. Мое зеркало там работает, но хотелось бы иметь еще один способ перемещения, например, связанный с песочными часами, но не обязательно. Рафтян, Раф, ты ведь можешь более-менее наблюдать за мной, Раф. Рафтян приставила лапу к голове, будто отдавая честь. Тогда я положусь на тебя. Сообщи, если у Ларка случится что-то непредвиденное, Рафу. Рафтян торопливо взобралась на плечо Ларка и помахала лапой. Ты все-таки пойдешь с Мадраконом на Афуме? Спросила Кидзуна. На всякий случай. С нами железно пойдут Рафтелия, Фира и Сейн. Кто еще? Обязательно возьми меня, Угу и меня. Садина и Силдина немедленно напросились к нам. Я хотел бы защищать дорогое для нас место, поэтому присоединюсь к Ларку. Вооруженный книгой Эснабард встал возле Ларка. Понимаю, портовый город, это все-таки дом Кидзуны. Эснабард не хочет, чтобы с ним что-то случилось. Правда, я слышал, что город уже серьезно пострадал во время вторжения того типа, что украл косу Ларка. Ты ведь идешь просто проверить? Да, тогда основные силы отдай мне, попросил Ларк. Видимо, Цугуми и ее маги тоже пойдут с ним в портовый город, как и большинство наших союзников. Кстати, бабулька и дедулька уже вроде как там. Осталось распределить только Кидзуну и Грасс, заметил Мадракон. Кидзуна посмотрела на Грасс с взглядом, в котором читалось, что она пока не решила, с кем пойти. Что-то меня беспокоит это беспричинное нападение на Мадракона, наконец, протянула она, поворачиваясь ко мне. Вот поэтому я на всякий случай схожу и проверю. Хотя у меня нет зарегистрированных зеркал недалеко от поля битвы, я все равно потом быстро до него доберусь. Если ты только проверить, то мы с Грасс идем с тобой. От меня в бою вообще толку мало, кроме поддержки. Я не представляю, что могло случиться на земле Мадракона, но вряд ли этот поход займет много времени, согласилась Грасс. Им обоим необъяснимые вражеские действия показались важнее, чем защита любимого города. Видимо, сработала интуиция героя, явно ведь происходит нечто нечистое. Ладно, идите воевать, сказал я и навыком открыл проход к зеркалу в портовом городе. А да, покажем им, крикнул Ларк. Я переманю врагов на нашу сторону с помощью этих украшений, воскликнула Тирис. Наши союзники прыгнули в портовый город. Как только все ушли, я вновь использовал навык, связываясь с зеркалом на земле Мадракона. «Теперь наш черед, ага», — отозвалась Кидзуна. «Быстренько проверим, и пойдем к нашим». Мы дружно телепортировались. Оказавшись в тронном зале замка Мадракона, мы первым делом осмотрелись. «Хаэм», — протянул Мадракон. «Ну и?» — спросил я. «Мы должны были оказаться рядом с врагами. Тебе есть что сказать?» «Да, они уже рядом. Буквально подходит к воротам. Если побежим, то встретимся во дворе замка. Но такое чувство, будто я уже где-то. Тогда давайте сходим и проверим». Мадракон полетел вперед, на ходу что-то колдуя. Мы выбежали во двор замка вслед за ним. Обзор здесь прекрасный, еще бы, вокруг одни руины. И, наконец, мы увидели врагов, которые посмели вторгнуться на землю Мадракона. «Ну-ну-ну». Сейн немедленно вцепилась в ножницы и посмотрела яростным взглядом. «Еще бы, я и сам выставил перед собой зеркало и вложил во взгляд как можно больше враждебности. Ладно бы перед нами была одна только сестра Сейн. Черт, как вы надоели постоянно ходить толпой!» — воскликнула сука, спускаясь с неторопливо летящей лодки. Помимо нее были парень с блеском в глазах и с гарпуном в руках, а также еще несколько бойцов. «Ну-ну-ну, они разделились совсем не так, как вы надеялись. А ведь я говорила, сколько раз я предупреждала, что вы не сможете их обмануть, потому что эта земля принадлежит дракону, который встал на сторону Иватани. Заткнись, сейчас не время жаловаться», — бросила сука сестре Сейн, затем повернулась к парню с клановым гарпуном и перешла на заискивающий тон. «Ты ведь со мной согласен?» «Да, как я и думал, она его приручила». «Вот именно, леди Малти», — поддакнула какая-то новая баба-подхалимка. «Нечего слушать эту грубиянку. Поверить не могу, что такие бабы еще встречаются. Видимо, их запасы никогда не закончатся. Буду называть ее бабой номер два, номер два. Хе-хе-хе. О, у суки настроение лучше, чем обычно. Кажется, я понял. Старая баба номер два проиграла новой в битве за благосклонность суки и поэтому была отправлена воевать с нами одна. Но это беспокоило меня далеко не так сильно, как загадочная кровожадность во взгляде парня с гарпуном. Ладно, как бы там ни было, весь этот сброд нужно уничтожить. И поскорее, дела ждут». «Ты сильно ошибаешься, если ожидаешь будничной битвы», — огрызнулся парень с гарпуном. «Такое чувство, будто он шутить не собирается. Он выглядит примерно как так после того, как мы убили его горничную. Или как Матаису, когда он узнал, что Рафтелия моя рабыня. В общем, он всерьез настроен на отчаянную битву. Интересно, с чего бы? Хотя наверняка причина окажется глупой. Думаю, в таких обстоятельствах лучше всего обращаться за разъяснениями к на редкость болтливой сестре Сейн. Стоило на нее посмотреть, как она вздохнула и рассказала. Мы очень спешили сюда. Герой гарпуна сама говорил, что его подруга находится при смерти из-за магического дракона. «Из-за меня?» – недоуменно переспросил Мадракон. «Эй, ребят, у вас злодей не в курсе, что происходит?» «О, все понятно», — вдруг Мадракон коварно улыбнулся, видимо, разобравшись, в чем дело. «Давным-давно я разбросал по миру проклятые артефакты, в создание которых вложил очень много труда. Видимо, эти люди пришли уничтожить меня, чтобы развеять проклятие. Проклятые вещи – классические ловушки в подземельях. Видимо, в этом мире всех их создавал владыка монстров. По-моему, ты постоянно творишь какую-то ерунду. Это хорошее наказание для алчных авантюристов, не находишь? А человеческие смерти меня не волнуют. Он настолько непримиримый враг человечества, что это даже приятно. Сразу понимаешь, что с ним даже спорить бесполезно. И становится понятно, почему Кидзуна и остальные так к нему относятся. Раскрыв, что вы не в силах развеять мои чары, вы признались в своей никчемности. Ошибаешься, — крикнул обладатель кланового гарпуна. В каком месте он ошибается? И что с того? Это ты виноват в том, что Куфелика находится при смерти, — выпалил парень, показывая палец на Мадракона, а затем метнул в него гарпун. Первый стеклянный щит. Я призвал щит, чтобы отразить бросок, и он разбился от встречи со снарядом. Гарпун вернулся в руку хозяина, осколки щита тоже полетели в него, однако их отбила сестра Сейн. «Куфелика?» — пробормотал я. «Какое-то знакомое имя, кажется, я его недавно слышал. Я нашла силу Куфелики. Она у этой девочки», — воскликнула одна из баб парня с гарпуном и указала на Фира. Обладатель кланового гарпуна немедленно посмотрел на нее с яростью во взгляде. «Э, у меня», — судя по лицу Фира, она совсем не понимала, чем заслужила такую ненависть. «Мадракон вчера лишил Куфелику места в квартете, задумчиво напомнила Рафтелия. «А, вот о ком речь», — вспомнил я. Владыка ветра Куфелика не откликнулась на призыв Мадракона, и за это он лишил ее сил. «Надо же, так вы здесь ради бывшей владыки ветра, и не лень вам было?» Мадракон хлопнул крыльями и взлетел, более-менее разобравшись в происходящем. «Так и есть. Вчера она вдруг слегла с болезнью», — пояснила сестра Сейн. «Тщательно ее осмотрев, мы выяснили, что кто-то забрал у нее всю ману и жизненную силу. Немного подумали и догадались, что ее лишили полномочий владыки ветра. Я понял, что наши враги здесь делают, но они все равно придурки. Как можно было не понять, что Мадракон конфискует силу слуги, который не хочет откликаться на призыв? Зачем было его игнорировать? Мы пришли, чтобы вернуть Куфелике все, что ты отобрал у нее», — выпалил парень с гарпуном. «Глупец!» Мадракон вздохнул, протяжно и горестно. «Неужели ты не знаешь, что эта сила всегда передавалась от одного квартета другому по моему велению? И что с того? Она принадлежит Куфелике. Ты не имеешь права ее отбирать. Состоять в моем квартете, значит, служить мне верно и вечно. Лишь те, кто соглашаются стать моей собственностью, получают право на эту силу. Следовательно, эта сила принадлежит мне, а не Куфелике. Ты бесконечно далек от правды», — Мадракон отвечал обладателю кланового гарпуна с тоской в голосе. Переводя на понятный язык, Мадракон наказал предателя, однако друзья этого предателя возмутились и пришли мстить. «Смертная казнь для неверного слуги, очевидная кара, не так ли? Среди твоих спутников есть те, кто используют монстров. Если эти монстры ослушаются приказа, вы их накажете, не так ли? Вот и я наказал. Заткнись, из-за тебя Куфелика лежит при смерти. Я этого тебе никогда не прощу». Он начал разговаривать как типичный протагонист, который уже раз я сражаюсь против таких людей. «Почему нас всегда выставляют злодеями? Аж тошнит». «Правильно, ты не должен их прощать. Сука решила воспользоваться случаем, чтобы подлить масла в огонь. Но я вижу смех в ее глазах. Она вовсе не сочувствует Куфелике. Ха-ха-ха, мне и не нужно твое прощение. Итак, что именно ты собиралась здесь сделать в мое отсутствие?» — спросил Мадракон, поворачивалась к сестре Сейн. «А, вот это». С этими словами сестра Сейн метнула в нас шарик, прямо как в прошлый раз. «Хм, меня наконец-то призвали, ГРГР». Из шарика появился крупный малиновый мадракон. На его груди были такие же украшения, как на искусственном бегемоте, который атаковал нас в прошлый раз, а крылья выглядели откровенно механическими. Похожего монстра я видел в одной старой игре про воспитание существ в цифровом мире. Думаю, я назову его металлическим магическим драконом, сокращенно метамодраконом. Я истинный магический дракон. ГРГР. На этот раз сестра Сейн сделала говорящего монстра. Растет над собой, так сказать. Конечно, если мы становимся сильнее, то и враги должны, но мне все равно неприятно, что сестра Сейн только и делает, что портит нам жизнь. Это тоже часть нашего проекта по созданию искусственных монстров. Разумеется, этот экземпляр значительно отличается от прототипа. В прошлый раз мы сражались с искусственным бегемотом, в которого вживили священное оружие. Выходит, это его усовершенствованная, вернее, доделанная версия. Значит, где-то внутри этого дракона прячется священное оружие. Да уж, что-что, а этот сложный фокус наши враги освоили в совершенстве. Возможно, стоит рассказать о нем Рота, исследователю монстров из моей деревни, чтобы она попыталась его повторить. Правда, Рота всегда говорит, что плоды чужих исследований ей не интересны. Когда наш союзник, новый магический дракон, захватит власть над этой землей, он вернет Куфелике ее силу. Но сначала вам придется умереть. Пришло время решающей битвы. Меня удивляет, как он умудряется считать свое поведение справедливым. Решающая битва, кажется, я вчера уже слышал нечто подобное. Друзья героя Гарпуна сами поделились со мной осколком императора драконов, вернее, это был осколок магического дракона, не так ли? Я соединила его вместе с осколками из других земель и создала этого монстра. Я готов на все, чтобы обрести силу. Используя технологии людей, я обрел силу эссенций. Грядет новая эра. ГРГР, добавил метамодракон тоном мадракона. Затем метамодракон заколдовал самого себя, превращаясь в механическую девушку с остальными крыльями. Он прижался к обладателю кланового гарпуна и зарычал, глядя на мадракона. Вспоминается, как себя вел император драконов так-то. Какой позор! Я считал его похожим на себя, а теперь стыжусь этого чувства. Когда-то я на всякий случай доверил Куфелике фрагмент своего ядра, и вот, что с ним стало. Я вне себя от гнева. Судя по словам Мадракона, он задолго до своей смерти готовился однажды воскреснуть. Возможно, нам следовало догадаться об этом. Не стоит удивляться тому, что у квартета были фрагменты хозяина. И ведь мы знали о том, что люди обладателя кланового гарпуна имеют доступ к ядру Мадракона. Мадракон тем временем смотрел на Метамадракона таким злобным взглядом, что вокруг него клубилась черная аура. В ответ Метамадракон снова принял драконью форму и уставился на него в ответ. «Неужели ты настолько глуп, что присоединился к людям, которые вытворяют такое со священным оружием? Почему я должен отказываться от силы? Ради того, чтобы однажды погибнуть, как ты, рано или поздно ты должен понять, что времена изменились. Гр, молчи. Неужели тебе неведомо, как глупо такое рассказывать о себе? Ты совершаешь ошибку, очевидную даже самому никчемному среди императоров-драконов. Это был намек на Галеона. Кстати, параллели и правда напрашиваются. В битве против императора-драконов так-то у Галеона было меньше фрагментов ядра. Однако сейчас Мадракон почти полностью вернул в свою силу, в то время как у его врага практически один только фрагмент Куфелики. Какие же они болтливые. Неужели им не кажется, что лучше сразу перейти к битве? Проворчала сука. А ты уже надоела тем, что постоянно врешь, бросил я в ответ. Как ты посмел такое говорить, леди Малти? Закричала баба номер два, тут же вступаясь за суку. Как меня раздражают эти выкрики ненужных баб. Надоели, больше не буду обращать на них внимания. Какую бы подлость вы ни задумали, мы вас сейчас растопчем, заверил их я. Не думал, что мы наткнемся здесь на основные силы врагов. Еще одно доказательство того, что жизнь полна сюрпризов. С другой стороны, у меня есть чувство, будто враги не слишком хорошо продумали свои действия. Они словно торопились использовать все доступные им возможности. Бу, кажется, если мы проиграем, со мной будут делать плохие вещи. Ну тебя, конечно, здорово подставили, это да. Так получилось, что Фира досталась сила вражеской подруги. Разумеется, я не собираюсь проигрывать, но если это все же произойдет, с Фира случится то же самое, что случилось с Куфеликой. Все-таки Фира в этом мире ужасно не везет. Ао, я даже представить не могу, что будет дальше. Да ведь Силдинатян, угу. Хотя про касаток все забыли, они уже явно готовились к битве. Так надо бы поскорее загнать переговоры в тупик, чтобы Кидзуна поняла, что без битвы не обойтись. Я хорошо знаю мышление таких людей. Всегда хотел попробовать зачитать подобную речь. Предлагаю сделку. Если тебе так дорога жизнь Куфелики, отпусти клановый гарпун и разорви все отношения с этими людьми. Я со своей стороны обещаю, что Куфелика выживет. Я не собираюсь доверять словам какой-то твари. Ответ в духе старого Матеису. Ожидаемо. Твари, говоришь, не заигрался ли ты в героя, перерожденец? Едва услышав слово «перерожденец», парень с гарпуном забегал глазами. Стоит ударить по больному месту, как они тут же показывают свой настоящий характер. Видимо, я угадал. Прости, но этот мир тебе не игрушка. Заткнись. Победа все уладит. Сильному можно все. Ага. Вот она, излюбленная ими теория права сильного. А потом, когда начнет проигрывать, станет жаловаться. Я больше не собираюсь его жалеть. Мне ни разу не удавалось переубедить одного из этих подонков. Проще и быстрее их убивать. Знаю, что так очень опасно думать, но ничего не поделать. Увы, в мире есть конфликты, которые невозможно решить словами. Хе-хе-хе-хе. Мне жаль Куфелику. Похоже, ты даже не понимаешь, что она после своей клятвы должна жертвовать всем, чтобы помогать мне, язвительно заметил Мадракон, пользуясь случаем. Молчи, проклятый дракон, выпалил обладатель кланового гарпуна и поморщился, видимо, все же ощущая свою вину. На Афумитян, там у одного человека странные ярлыки, сказала Силдина, показывая пальцем. Помимо обладателя кланового гарпуна, суки и сестры Сейн против нас пришли воевать какой-то тип с колодой черных ярлыков и обладатель клановой лодки. Это, наверное, священный ярлык. Враги и правда настроены всерьез, раз взяли с собой столько оружия. Герой ярлыка оказался довольно симпатичным на вид парнем. Редко когда я с такими сталкиваюсь. Думаю, так бы мог выглядеть Ларк несколько лет назад. Или Матеису в старших классах. Я должен показать себя с лучшей стороны ради него, заявил парень. Да, конечно. Сражайся как можешь, подбодрила его сука. «Да, я одолею врагов и выполню свой долг перед ним». «О, парень с понятием о чувстве долга, возможно, с ним удастся договориться. Достаточно просто захватить девушек в плен, не так ли? Они все очень хороши, и из них выйдет отличная дань», — продолжил парень, с ухмылкой оглядывая Кидзуну. «Нет, я ошибся. Похоже, он до мозга костей верен одному из наших врагов, а переубеждать человека, который сознательно творит зло, слишком муторно. Кларку вы никого не послали, что ли?» «Ну-ну-ну, мы просто хотели отвлечь ваше внимание на тот город», — ответила сестра Сейн. «Однако там тоже есть наши силы. Мы усвоили урок и бросили туда всех, кто в прошлый раз вносил беспорядок в наши ряды». «Это она про доспеха, хотя мне кажется, что они мало что изменили, если все-таки притащили сюда суку. Кстати говоря, их тоже ждет монстр со встроенным священным оружием, а также обладатели кланового оружия других миров. Черт, нашим товарищам тоже предстоит опасная битва. Несмотря на спешку, враги все-таки собрали внушительную армию. Интересно, я смогу призвать рафтян?» Я попробовал сосредоточиться на рафосборе. Сначала иконка рафтян появилась, но потом перечеркнулась. Похоже, она говорит, что может прийти, но сейчас ее лучше не отвлекать. Значит, у Ларка и Цуки действительно напряженная битва. Не думайте, что победа над бестолковым скрипачом вам что-то дала. На этот раз мы по-настоящему сильны. Выпалила сука, показывая нам кнут так же, как ребенок показывает любимую игрушку. Секунду, я знаю этот кнут. Им пользовался такт. Они взяли с собой звездный кнут и настолько расщедрились, что доверили его суке. Вот почему у нее такое хорошее настроение. Я сейчас, кажется, лопну от негодования. Мне пришлось ей помочь, когда выяснилось, что ее заклинания то подавляют, то отбивают обратно, — со вздохом пояснила сестра Сейн. Звездное оружие — слишком дорогая игрушка для суки. Готов поспорить, что она просто будет стоять в тылу, неуклюже им щелкая. Значит, битва в полную силу, придется одержать быструю победу, чтобы оправдать имя императора драконов. Мадракон парил перед нами со сложенными на груди руками и поглядывал на меня. Эф, глупец, меня питает священное оружие, усиленное почти всеми возможными методами. Неужели ты думаешь, что сможешь меня одолеть? Гр, ответил метамадракон, строя из себя всемогущего властелина. Да уж из его слов ничего хорошего не следует. Получается, им доступны методы усиления всех священных орудий и как минимум 6 клановых. Я, конечно, не знаю, раскрыл ли им Миэдзи секреты музыкального инструмента, но буду считать, что да. Тем временем, на нашей стороне методы одного священного оружия и 7 клановых. Допустим, что прибавки священного оружия в среднем втрое сильнее, чем кланового. Это дает врагам в сумме 18 очков, нам 10. Какая-то очень значительная разница. Я, конечно, не знаю, насколько методы священного оружия на самом деле сильнее по сравнению с клановыми, и не могу быть уверен в своих расчетах, но, кажется, пора подумать об отступлении. А если учесть, что эти прибавки распространяются на все оружие, которым их снабдила сестра Сейн, то разница в силе становится еще больше. Единственное, что нам остается, — пытаться догнать врагов с помощью усиливающих заклинаний. Ха, это мне впору называть тебя глупцом. Ты считаешь, этого достаточно, чтобы заявлять о победе? Пора показать тебе, на что способна настоящая жажда силы. Мадракон, однако, даже не думал сдаваться и явно что-то замышлял. Внемли голосу священного оружия, услышь печаль кланового. А если ты не слышишь голоса эссенции, то недостоин называться драконом. И раз так, просто отдай свою силу мне. Это мои слова. Гр, за Куфелику. Вы все умрете. Крикнули враги, особенно парень с клановым гарпуном, обращаясь к мадракону Эфира. Очевидно, под «вы все» они в первую очередь понимают их двоих. Том 19, глава 10. Важность гнева. Что же, герой щита, известна ли тебе причина, по которой я влюбился в тебя и по которой мои приспешники с первого взгляда готовы присягать тебе в верности? Спросил мадракон, будто не замечая рвущегося в битву метамадракона. Неужели он не будет сражаться? Впрочем, мадракону явно было что сказать, так что я решил ответить. Понятия не имею, потому что я как следует освоил геройские методы усиления, потому что сделал тебя сильнее, чем в былые времена. Ты думаешь, твоей помощи хватило бы, чтобы я смог забрать свою силу у Куфелики, которая не только обладала моим фрагментом, но и находилась под покровительством моего фальшивого воплощения. Мне вспомнилось, как Мадракон жаловался на сопротивление Куфелики, а теперь он хвастается, что стал настолько сильным, что несмотря на все это смог вернуть свои дары. А мне что с того, даже без твоей помощи я смог бы скопить больше силы, чем у меня было раньше. Но я о другом. На самом деле ты помог мне тем, что привил жажду к еще большей силе. Вокруг Мадракона собрались плотные магические диаграммы. Че, что происходит? Перед глазами появился экран с моими характеристиками, потом дерево развития оружия. Эй, ты мне опять статус взламываешь. Как же противно. Такое чувство, будто мою игровую учетку угнали. Только Мадракон вернул себе силу, как все опять начинается сначала. Делает вид, что действует из лучших побуждений, а сам только и ждет того, чтобы взяться за старое. Мадракон, что это значит? Грозно спросили грассы Кидзуна. А теперь внимательно слушай меня, герой щита, продолжил Мадракон серьезным тоном, совершенно не обращая внимания на возмущение. Чего тебе? Я отменяю решение священных героев отвернуться от темных сил, и поэтому задаю тебе вопрос. Перед глазами зажглась иконка первого парящего зеркала и изменчивого зеркала, моей текущей версии Чейндшилда. Твоя прежняя ненависть к миру была полностью оправдана. По-твоему, ты правильно поступаешь, что отрекаешься от своего гнева, пытаешься погасить его и вместо этого терпишь даже самые возмутительные выходки. Ты ведь на самом деле не веришь, что это и есть милосердие. Вопрос Мадракона меня озадачил. Мой щит милосердия, чужая сила, подарок Атлы. Разумеется, я и в самом деле хочу спасти мир и его жителей. Когда я встретился с Атлой Ост на границе жизни и смерти, они помогли мне это понять. Однако теперь Мадракон обратил внимание на то, что это вовсе не отменяет моего внутреннего гнева. Хватит. Я уже решил для себя, что больше не буду полагаться на силу гнева. Тем более, что сила милосердия попросту запрещает мне использовать щит гнева и гневный щит. На Афуме сама, Рафталия взяла меня за руку. Та девочка, что дала тебе силу милосердия, хоть раз отрицала твой гнев. Она говорила тебе не пользоваться им, она. Я скосил взгляд на Рафталию. Уверен, Атла всегда одобряла мой гнев. Мадракон, что ты пытаешься сделать с Наофуми самой? Если ты думаешь столкнуть его с верного пути, то я сделаю все, чтобы остановить тебя. Обладатель клановой катаны, и гнев, и милосердие, неотъемлемые составляющие героя щита. Да будет тебе известно, что отсутствие того или иного сведет его с ума. И помни, однажды может настать время, когда ему придется заплатить любую цену, чтобы сделать нечто важное. Изменчивое зеркало включилось само по себе, список доступных зеркал пролистался и остановился на гневном зеркале. Очевидно, это зеркальная версия щита, который Мадракон в свое время от души усилил. Если конкретнее, у него теперь плюс 11 в названии Афредкость. Я уже не говорю про четвертый уровень развития. Милосердие не может существовать без гнева. Нельзя забывать ни один важный компонент, из которого состоит душа. Пришло время показать тебе, как пользоваться этой силой. Я почувствовал, как нечто переливается из глубин моей души в Мадракона. Само включилось второе парящее зеркало, принудительно переключилась на зеркало милосердия и попыталась сдержать силу гнева. Но Мадракон не остановился, а потребовал у меня еще больше силы. Перед глазами вспыхнула иконка помощи озверению, которое я испытывал на Фауре и Садине. Ух, Наофуми сама. Мои доспехи изменились так, будто я включил щит гнева. Но не совсем, некоторые узоры были зловещими, а другие – успокаивающими. Гра-а-а-а-а. Мадракон тоже сильно изменился, впитав мою силу. Сейчас он выглядит даже страшнее, чем во время нашей битвы. Гх, я чувствовал, как внутри меня клубится гнев, но в то же время ощущал заботу о Рафталии, Атле, Фира, Милте, Садине, Силдине, Сейн, Кил, Руфте, своей деревне и всех тех, кого хотел защищать. Но в этом сочетании не было противоречия. Оно помогло мне осознать смысл защиты. Я ненавижу тех, кто пытается ранить дорогих мне людей именно потому, что не могу позволить себе их потерять. Вот в чем настоящий смысл этих чувств. На дереве оружия в пустом пространстве между гневом и милосердием появилось какое-то новое название, но я не смог его прочитать. «Не волнуйтесь, я не поддаюсь гневу», — сказал я. Перед глазами появился таймер. Я уже видел его раньше, когда использовал управляемый гневный щит. Сейчас он показывал полчаса. «Но», — возразила Рафталия, — «только мне кажется, я больше злюсь на тебя за твои методы», — крикнул я Мадракону. «Это тоже одна из моих сильных сторон», — как всегда ответил он. «От тебя можно чего-то добиться лишь силой, герой щита. Помни об этом, обладатель клановой катаны», — сказал Мадракон, глядя на Рафтелию, на что он пытается ей намекнуть. «Ты думаешь, дело в этом?» — воскликнула она. «Я уверен, что дело именно в этом, и поэтому ты не должна отрицать гнев героя щита. Истинное милосердие в том, чтобы делить с ним гнев и слезы, иногда останавливать, а иногда вместе превозмогать. Похоже, в целом Мадракон говорит о том, что я до сих пор не обуздал свой гнев. Что, если я попробую его унять? Пробую, нет, не получается. Потом получишь у меня. Хе-хе-хе. Я не прошу, чтобы ты все понял прямо сейчас. Просто не пытайся отрицать свою ярость. Чертов мазохист, чего он радуется, когда я на него ругаюсь. А теперь, герои, проверьте оружие, сделанное из моих частей. Кидзуна, Грасс, Рафтелия и Сейна смотрели свое оружие. На истинном оружии магического дракона появились чары гнева, которые сделали его сильнее, сказала Грасс. Это не проклятое оружие, но его сила впечатляет. И я чувствую, как меня наполняет энергия, добавила Рафтелия. Ничего себе, Мадракон еще и такое умеет. Я заметил, что моих товарищей окутала темная аура. Должно быть, она и делает их сильнее. Такое чувство, будто у меня из живота сила поднимается, прокомментировала Кидзуна. Возможно, это один из эффектов Бладпудинга. Не нравится мне это. Такими темпами мне теперь в случае любой опасности придется пользоваться своим гневом, чтобы превращать Мадракона в этого гневного дракона. Похоже, теперь у нас есть шанс, прошептала Рафтелия, перехватывая черную катану, на которой плясали языки пламени. «Что скажешь, Наофуми? Кто с кем будет сражаться?» – спросила Кидзуна. «Ну, Мадракона и Фира вроде как уже вызвали на бой». Принявший зловещий облик Мадракон вновь посмотрел на Метамадракона. «Бу, это не моя вина. Здесь я с Фира согласен. Мадракон и Фира против группы обладателя кланового гарпуна и Метамадракона. Что-то наше в меньшинстве. Не хочешь позвать на помощь остальной квартет? Они помогают защищать портовый город, а тут будут только мешать. Численным превосходством такие битвы не выигрываются. Ну ладно, ха, не забывайте про меня, Кидзуна, берегись». Обладатель священного ярлыка вдруг метнул в нас ярлык, будто игральную карту. Грасс отбила ее, но затем помрачнела. Каха, и это только предупреждающая атака? Грасс встряхнула ладонь, словно перестала ее чувствовать. Если даже легкая атака так на нее повлияла, наши враги действительно неплохо поработали над усилениями. «Грасс, ты в порядке?» – спросила Кидзуна. «Не совсем. Вот как я умею, так что не расслабляйтесь», – с ухмылкой заметил парень с ярлыком. «У меня еще и заклинание есть. Если думаете, что можете им помешать, попробуйте. Лучше я помогу тебе», – сказала Силдина, вставая рядом с Грасс. «Да, возможно, моих собственных сил здесь не хватит. Помоги мне, Силдина. Я буду сражаться ради Наофумитина». Силдина и Грасс объединили усилия и слились воедино с помощью силы откровений. «Ну-ну-ну, как я и думала, у этой девочки очень необычные способности. Да поэтому не вздумай нас недооценивать», — ответила Грасс сестре Сейн. «Кидзуна, поддерживай нас из тыла. Если будет возможность, атакуй вражеское оружие своим секретным. Окей, я попробую мешать врагам. Крис, Пипин». Кидзуна призвала Криса, и их отряд приготовился к битве. Видимо, Кидзуна, Крис, Грасс и Силдина возьмут на себя обладателя кланового ярлыка, но их отряд в принципе может прийти на помощь любому другому. Что еще? Мне не давала покоя крупнокалиберная пушка на летающей лодке, нацеленная на нас. Рано или поздно она явно выстрелит. Когда-то лодка принадлежала эсноборту, и он наверняка мог бы рассказать нам об этой пушке, хотя враги могли ее как-то изменить. Но в любом случае, защита от неожиданных атак – моя работа. Кстати, сука спряталась на лодке и спускаться на землю не собирается. Сэйн-тян, я не хочу, чтобы ты мне мешала, так что давай снова поиграем вдвоем, сказала сестра Сэйн. Госпожа Сэйн усвоила в него поражение и стала. Такого больше не. Эй, ты опять сражаться не будешь, крикнула сука сестре Сэйн. Ее недовольство можно понять, сестра Сэйн чудовищно сильна, но, похоже, собирается взять на себя одну только Сэйн. Ну-ну-ну. Ты предлагаешь, чтобы я сражалась с Иватани, но как в таком случае поступит Сэйн-тян? Сэйн немедленно оправдала ожидания своей сестры, она превратила свое клановое оружие в клубок и бросилась в атаку. Из клубка вылетели нити, нападая на противников со всех сторон. Ао, должно быть, этот прием отлично тормозит врагов. Вон, метамодракон уже почти весь запутался. Сестра Сейн в ответ ударила цепью по полу. Сковывание. Ямато но Эроти, знаменитый восьмиглавый змей из японской мифологии. Со всех сторон налетели цепи, мешая нитям Сейн. П.Ф. Сука закатила глаза. Ты могла бы просто быстренько рвать эти нитки при необходимости. Думаешь, я смогу так всегда? Нити могут появиться внезапно и быстро. К тому же здесь на Афуме, который может сделать их еще опаснее. Ты хорошо меня знаешь, отозвался я. Я могу делать порталы из зеркал. С их помощью траектории нитей могут стать совсем непредсказуемыми. Если честно, мне уже хочется создать зеркало за спиной суки и быстренько связать ее. Кстати, я надеюсь, ты понимаешь, что рядом с этим драконом ты почти не сможешь пользоваться магией. Я не говорю уже о том, что на Наофуме она не действует. Когда в бою против тебя такие враги, важнее всего не допускать никаких помех. И как я после этого могу закрыть глаза на Сейн-Тян? Наоборот, ты тоже должна мне помочь. Сестра Сейн вывалила на суку факты. Что за бред? Если ей займусь я, то ты должна победить остальных. Тем более, что твоя магия все еще работает. Сука, как обычно, пыталась отдавать приказы надменным голосом. Надеюсь, они будут так спорить вечно. Мы с радостью этим воспользуемся. Ну-ну-ну, это все-таки твоя работа. Раз тебе так важно с ними сражаться, то сражайся сама. Я уже многое тебе дала. Почему ты просишь еще? Не слишком ли ты наглеешь? И кстати, что касается моей магии, если я буду пользоваться ей слишком часто, то дракон наверняка найдет, как ее блокировать, а это мне совсем не нужно. Сестра Сейн улыбнулась суке улыбкой, в которой почему-то читалось: это твой последний шанс оправдать себя. Похоже, сука у нее на не самом хорошем счету. Хе-хе-хе, да, спорьте друг с другом. Ох, чувствую, гнев на меня все же влияет. Нужно сдерживаться. Таким образом я полностью посвящаю себя сдерживанию Сейн-Тян, и вот они и так далее. Ты за это заплатишь, леди Малти. Покажем ей, на что мы способны. Сука перехватила кнут и встала так, словно готовилась применить навык. Все-таки понимает, что магию я просто отобью. Единственное, что ей доступно из заклинаний, сложные групповые и ритуальные, потому что им тяжело помешать. Хорошо ей, с помощью украшения на оружии может пользоваться запретной силой. Эх, как же от нее тошнит. Рафтали, ты уже поняла? Да, наши враги, они, верно? Мы с Рафталией должны помочь Сейн одолеть ее сестру, а также суку и ее помощниц, бабу номер два и обладателя лодки. Наофуме-тян, ты не против, если я займусь гарпуном? Спросила Садина. Справишься? Мне понадобится ваша помощь, но я очень хочу посмотреть, как ловко герой гарпуна обращается со своим оружием. Еще бы, Садина ведь тоже сражается гарпуном. Если ей повезет, она может на манеры Цуки переманить оружие на свою сторону. Отличный вариант, показать, насколько ты лучше противника, и забрать у него силу. Что же, приступим. Сейчас вы поймете, что напасть на нас могли лишь глупцы, объявил Мадракон, и началась битва. Ну же, скорее используйте то, что мы хотели. Гр-гр-р-р-р, ага, ха-а-а. На приказ суки откликнулись метамодракон и обладатель ярлыка. Два зараженных священных оружия выплеснули какие-то вибрирующие фиолетовые волны. Хе-хе-хе, мое зеркало задрожало. И не только, оружие Рафтали и Грасс тоже начало дрожать. Что это? Что происходит? С Кидзуной все в порядке. Что эта сука устроила? Впрочем, я быстро узнал ощущения. Откликнитесь на наш призыв, клановые орудия, и повинуйтесь нашей воле. Дружно скомандовали враги. Зеркало задрожало сильнее, словно сопротивляясь. Наофуме сама. Рафталия взволнованно посмотрела на меня. Чертовы подлецы. Они почти так же отключили мне щит. Айцуки Лук пишет, что вы законные владельцы. И что с того? Думаете, этого хватит, чтобы сопротивляться? Надменно спросила сука. Мы отбираем ваши полномочия. Объявили обладатель ярлыка и метамодракон. Но когда зеркало... Катана и Веера уже почти поддались вибрациям, зеркало вдруг защитило Катану, а охотничье оружие – Вееры. Похоже, вражеский план потерпел неудачу. Жаль, но вам, кажется, не удастся отобрать наше клановое оружие с помощью зараженного священного, ехидно заявила Кидзуна. Хаэм, вы надеялись отобрать оружие в самом начале битвы? Как вам только такое в голову приходит? Мадракон удрученно вздохнул. ТЦ, никакого результата, вы бесполезны. Похоже, сука всерьез недовольна. Как же хочется ее поскорее убить. Очевидно, мы ничего не сделаем, потому что у них тоже есть священное оружие, равнодушно рассудила сестра Сейн, но слова выбирала так, чтобы выставить суку дурой. И даже щит, пусть и будучи оружием другого мира, объединил усилия с клановым оружием для его защиты. Надо помнить, что именно сестра Сейн постоянно пытается нас ослабить. Хоть она сейчас и утверждает, что этот метод бесполезен, у нас еще могут отобрать оружие, если мы потеряем бдительность. Как бы там ни было, этим надо пользоваться. Мадракон взмахом руки призвал черные огоньки и метнул их в метамадракона. По ходу этого заклинания он уже читал следующее. «Откликнитесь на зов, мои соратники, и напитайте меня магической силой. Глупец, ты уже забыл, кто я? Гр-гр, не знаю, кто из нас глупец, но я мадракон, а вовсе не тот, кем ты меня считаешь. Неважно, отведай этого». Драконья молния 10. Метамадракон зарядил электричеством клановый гарпун, и его обладатель побежал на мадракона. Должно быть, это усиливающий навык священного оружия. Может, даже метод усиления, но пока мы не знаем, на каком именно оружии работает метамадракон, нам этот метод не поможет. Да уж, неприятно. Мадракон Тян, он бежит по прямой только для вида. На самом деле он попробует ударить тебя в грудь, подсказала Садина, вдруг оказавшаяся на спине мадракона. Хаем, значит, вот так, прислушавшись, мадракон увернулся, опустив голову и взгляд. В последний миг обладатель кланового гарпуна, больше похожий на живую шаровую молнию, резко повернул и попытался ударить мадракона в грудь, но тот был готов. ХМПФ. В отместку мадракон взмахнул хвостом и успешно попал по обладателю кланового гарпуна. Ха, что? Хотя твоя атака была довольно сильной, от нее несложно увернуться, если предвидеть, куда именно ты попытаешься бить, ответила Садина обладателю кланового гарпуна со спины усиленного мадракона. Ловко ты его раскусила, заметил мадракон. Еще бы, это ведь мое любимое оружие. Хаем, хорошо, можешь помогать мне дальше. Конечно, давай вместе заслужим похвалу на Афумитина. А да, такое чувство, будто у них сложился неприятный дуэт. Итак, пришло время плести магию. Познай мою силу и искусность, глупец. Я докажу тебе, что лучше разбираюсь в магии. Ты познаешь страх перед священным оружием. Гр-гр, приди, сила предвестия триумфа, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись милосердием для слуг моих. Мое имя – император драконов, владыка мира. На деле сие всесторонней силой. Они одновременно прочитали одно и то же заклинание. Однако если мадракон, дочитав, немедленно посмотрел на нас, то метамадракон замешкался и нахмурился. «Я не буду помогать врагам господина Самы. Заклинание мадракона сильно зависит от помощи его союзников и слуг. Похоже, что Фира, теперь состоящая в квартете, отказала на запрос метамадракона. Вместо этого она достала из крыла балас, раскрутила и метнула в обладателя кланового гарпуна. Ай, черт возьми!» Вмиг запутавшись, обладатель кланового гарпуна упал на пол. Конечно, он быстро вскочил, но мы выиграли какое-то время. Видимо, не стоит недооценивать способности Фира к метательным атакам. Каха, никчемный квартет, как вы могли так ошибиться в выборе истинного хозяина? Но я могу использовать магию и без вашей помощи. Гр-гр-р-р-р, слишком поздно. Пускай ты и научился читать заклинания быстрее меня, сейчас ты поймешь, насколько ничтожна магия короля, лишившегося свиты. Я тебя поддержу. Ха-ха-ха! Закричал обладатель кланового гарпуна. Видимо, он будет помогать метамадракону. Что же, пора наложить заклинание. Посмотрим, насколько оно покроет разницу в силе. Мадракон, благословение квартета. Мадракон внезапно выпустил в меня заклинание, которое готовил. Оно летело очень быстро, но основной бардак пока не начался, так что я успел вовремя заметить и отреагировать. Я сам взорву заклинание, когда понадобится. Пока умножаю его, герой щита. Да-да, понял уже. Первый, второй, третий стеклянный щит. И еще, зеркальная темница. Первым делом я создал два парящих зеркала и повернул их под нужным углом. Стоило заклинанию коснуться первого, гневного зеркала, как оно приняло зловещий оттенок. Вспомнилось сакрифайс аура. Однако затем заклинание ударилось о зеркало милосердия и восстановило прежний цвет. Все понятно, милосердие лечит гнев. У меня есть предчувствие, что если бы мадракон взорвал заклинание с гневным оттенком, то оно на манер сакрифайс ауры потребовало бы с нас неприятной платы. поэтому очень важно было отразить его именно в таком порядке. Впрочем, я чувствовал, что такие опасные отражения усиливают заклинание еще лучше, чем обычно. После удара о три стеклянных щита я благополучно поймал заклинание в темницу. Пора взрывать. Получите вашу силу. Мадракон щелкнул пальцами, как только разбилась темница. Усиленный шар лопнул, и энергия пролилась на нас. Характеристики резко выросли. Точный коэффициент сказать не могу, но он точно повыше, чем у Либиришнауры 8. Мадракон, гарпун, драконье благословение 10. Метамадракон по очереди наложил на союзников два заклинания. А теперь, ну-ну-ну, не стоит так полагаться на усиливающую магию. Метамадракон и сестра Сейн начали вместе читать какое-то заклинание. Давайте-ка воспользуемся этой паузой. Пошли с ними поиграем, Фиротян, сказала Садина. Угу. Мадракон побежал на метамадракона, в то время как Садина схватилась за ноги превратившейся в орла Фира и спрыгнула на обладателя кланового гарпуна. Что, откуда у вас такая скорость, если у вас нет кланового оружия? Потому что Наафумитян и его друзья сделали нас гораздо сильнее. Тебе не победить. Угу. У меня много сил благодаря еде господина Самы. Садина напитала свой гарпун ветром Фира, воззвала к драгоценным камням с помощью силы земли и напала на обладателя кланового гарпуна. Я попробую исполнить точную копию твоего приема. Внимательно следи за движениями, иначе я расстроюсь. Фира разогналась до скорости пули и взмыла вверх, а Садина также быстро устремилась к обладателю кланового гарпуна. Такая примитивная атака меня не кха. Обладатель кланового гарпуна легко увернулся от выпада Садины, но та вдруг развернулась почти на 180 и врезалась в него. Она будто заранее знала, куда именно увернется враг. «Ой, у тебя не получилось, а ведь я специально держала оружие так, чтобы было очевидно». Садина просто издевается над ним. Может, она уступает врагу по силе, но в мастерстве на голову выше. Тем временем Мадракон сцепился с Метамадраконом, широко раскрыл пасть и изверг пламя. «Познай мою мощь, черное марево сверхновой. Гха-ха-ха-ха, я сразу узнал пламя, оно такое же, как у проклятия темного сожжения». Какое-то время Мадракон выдыхал, затем отпрыгнул от Метамадракона. «Гха, как ты посмел использовать проклятый огонь? Ха, не думай, что сможешь легко восстановиться после пламя гнева, способного сжечь даже саму тьму. Удачного лечения». И кстати, Мадракон щелкнул пальцами, и я почувствовал, как сквозь меня что-то прошло. Я создал поле, ослабляющее исцеление. Не думай, что я позволю своим врагам зализывать раны. Ух, Мадракон еще и исцеление ослабил, да уж он всерьез подошел к этой битве. Том 19, глава 11, меры против развеивания. Ладно, хватит любоваться битвой Фира и Садины. Мы с сестрой Сейн продолжали внимательно следить друг за другом. Вот только она продолжала читать заклинание. Попался. Эрстбэквипве. Сука попыталась напасть со спины издалека. Как же она любит атаковать из-под тишка. Конечно, я хорошо знал ее подлость, так что легко нашел, что ответить. Первый стеклянный щит. Я вложил в навык достаточно ци и создал преграду на пути внезапно приблизившегося кнута. Когда щит разбился, его осколки полетели в суку. А-а-а, леди Малти, на помощь. Баба номер два вцепилась в суку. Эй, хватит за меня держаться. Ай, краткая. Запричитала та. Некоторые из осколков ее все-таки задели. Что там происходит? Сестра Сейн перевела взгляд и прищурилась. Кажется, она в очередной раз разочарована. Рафтелия согнула колени, приблизилась к сестре Сейн и выхватила катану. Ха-а, быстрый клинок, размытый штрих. Как только клинок покинул ножны, она получила прибавку как от Хайквика, но враг все равно увернулся. Ну-ну-ну, ты меня испугала. Сестра Сейн держит ситуацию под контролем. Насколько же она быстрая, что даже такая атака не может ее задеть. Спайдервайр. Сейн тут же попыталась остановить свою сестру, но та лишь взмахнула цепью и порвала нити. Хаем, возможно, нам с Рафталией и Сейн следует отвлекать ее внимание, а на самом деле искать возможность прибить суку. Вот только для этого надо как-то попасть на борт лодки. Пока мы пытались атаковать Сейн, усиленные Мадраконом Грасс и Силдина вовсю сражались с обладателем кланового ярлыка. «Откликнись, ярлык, ибо я повелеваю тебе. Пронзи сих, а молния. Пятая цепная молния. Ха-а, Ронда. Контрем перехват». Когда обладатель кланового ярлыка использовал заклинание, Грасс отбила его веером, а Силдина бросила ярлык. «Я хорошо знаю, как бороться с молниями», — сказала она. Откликнись, ярлык, ибо я повелеваю тебе, развей молнию, а вода, водяной громоотвод. Из ярлыка Силдина выстрелила вода и сбила молнию с курса. Не думай, что сможешь победить с помощью примитивных заклинаний, предупредила Грасс. Хорошо, сейчас покажу вам другую атаку. Нет, теперь наш черед нападать. Вперед, Силдина. Угу. Грасс облилась лекарством восстановления духа. Силдина разломала кристалл земли. Они распределили два веера между собой и превратили их в клинки. Если я еще не забыл, они сейчас используют уникальные вееры, которые умеют превращаться в клинки печати волн. Грасс с каким-то танцевальным движением прыгнула на обладателя кланового веера. Силдина занесла клинки. Что интересно, хотя Грасс сдала ей только один веер, Силдина все равно сражалась двумя клинками. Где она достала второй? Клинок печати волн. Нулевой прием. И специальный навык. Ронда меча. Стрекоза. Волна меча двойного аквадракона. Грасс нанесла сначала горизонтальный удар, затем с поворотом вокруг оси. Сразу после этого Силдина, непонятно когда успевшая обмотать свои мечи ярлыками, исполнила какую-то стихийную атаку, напоминающую натиск дракона. Уф, вы довольно сильны. Это мы еще слабо носили. Я еще вот как умею. Удар касатки. Силдина грациозно покрутилась на месте, на миг превратилась в касатку и ударила врага хвостом по ногам. В следующую секунду она попыталась ударить его в грудь мечами. «Уа! От вас прямо не знаешь, чего ожидать!» — крикнул парень с ярлыком, отпрыгивая. Первая западня, Кидзуна создала ловушку вместе его приземления. «Ха-ха! Какая подлость! Не думайте, что меня так легко сбить с ног! Ха-ха!» Парень с ярлыком создал в воздухе несколько платформ, подобно тому, как и Снобартыкё делали с помощью книги. Однако Силдина не ослабляла натиска и ни на шаг не отступала от врага со священным оружием. «Ведешь себя как кролик, я знаю, что на это ответить». Под кроликом она имеет в виду и Снобарта. Ну, они и правда похожи в том, что оба стоят на платформах, созданных оружием. Сила твоего оружия намного больше твоей. Ты такой же неопытный, как и остальные перерожденцы, отчеканила Грасс. Получи прием, которому научил меня мастер, соединенный со стилем из параллельного мира. Грасс и Силдина раскрыли вееры и одновременно использовали умения. Ронда. Бронеподрыв. Техника с веерами стиля непобедимых адаптаций. Бумажная метель, ронда нулевого типа. Обратный цветок снежной луны. А, Силдина замешкалась с первым приемом. Хотя она хорошо разбирается в стиле непобедимых адаптаций, но еще не достигла уровня бабульки, поэтому не смогла точно скопировать ее прием. Зато навык Грасс у нее получился на славу, ведь они объединили силы. Обратный цветок снежной луны получился у Силдины точно таким же, как у Грасс. Окутал ее ветром, создал ледяные лепестки и обрушил на врага. Тем временем Грасс раз за разом использовала придуманный дедулькой пропорциональный прием. Если враг пытался увернуться или защититься, в дело вступала Силдина. Да уж, не хотел бы я оказаться на его месте. Гха-ха-ха, какая слабая, но противная атака. Хотя парень с ярлыком старался выглядеть невозмутимо, я заметил тень страха на его лице. Это лицо прямо выдает в нем очередного подлеца. Хотелось бы, чтобы вы оценили мою изобретательность, попросил он. По моим ощущениям, источник этой магии – оружие, а не ты, хладнокровно заметила Силдина. Оно изначально создано помогать читать сильные заклинания, а в ближнем бою от него толку мало. Враг заскрипел зубами. Спасибо за анализ, но он слишком высокомерный. Я принимаю критику только от одного человека. Меня не интересуют твои правила. То, что ты красотка, еще не повод зазнаваться. Зазнаваться? И даже если я красотка, на Афумитян все равно не смотрит в мою сторону. Потому что на Афуми плевать на красоту, вмешалась Грасс. Заигрывание с Мадраконом, тому доказательство. Похоже, Мадракон правильно о нем говорит. Это еще что за разговор? У меня нет времени с ними спорить, так что буду просто пропускать мимо ушей. Ладно, пора показать тебе, как правильно пользоваться ярлыками и ловить врасплох. Сейчас ты увидишь, на что способна кровожадная жрица. Силдина убрала сложенный веер, достала из кармана ярлыки и начала читать заклинание. Грасс тем временем продолжала натиск, чтобы прикрыть ее. Вы сильно ошибаетесь, думая, что это меня остановит. Ха-ха, пятый великий каскад. Враг вдруг разбросал кучу ярлыков. Однако прежде, чем этот шквал задел Грасс, та танцем призвала порыв ветра и проскочила через безопасную брешь.